«Починка кареты займет еще один день», — объявил кузнец. Утомленный Вольферль по совету мамы лег в постель, безуспешно пытаясь уснуть. Но тут папа принес интересную новость. В местной церкви он обнаружил отличный орган. Вольферль мигом ожил. Вместе с папой он поспешил в церковь и очень удивился, когда на лице у папы отразилось смущение. «На этом органе можно играть только с педалью. А ты никогда на органе с педалью не играл. Ты ведь не пользовался педалью, когда играл в Ипсе. А ты научи меня. У тебя ноги не дотянутся до педали. Я могу играть стоя». Он никак не мог понять, почему папа смотрит на него с недоверием. И почему папа вдруг так удивился, когда, внимательно выслушав его объяснение, Вольферль отодвинул прочь табурет и заиграл стоя, одной ногой нажимая на педаль. Педаль помогала игре, а вовсе не мешала. Благодаря педали звуки обрели особую густоту и выразительность. Вольферль был в восторге от того, что и ноги его могли участвовать в создании чудесной музыки. Пальцы на руках совсем согрелись. Папа сказал маме, он управляется с педалью так, будто учился этому прежде. И мама очень удивилась, а Вольферль недоумевал. Что же тут странного, раз орган с педалью, значит, он должен уметь ею пользоваться. Карету починили, и Леопольд, выслушав заверение кузнеца, что она теперь совсем как новая, сказал Анне Марии, «Поломка обернулась для нас удачей». Бог вновь явил нам свою милость, позволив Вольферлю так быстро научиться пользоваться педалью. Однако тут же Леопольд решил, не следует полагаться на одну милость Божию. Приехав в Мюнхен, он занял комнату в лучшей гостинице и поместил на столбцах самой известной газеты объявления, составленные в форме письма венского музыкального критика. «Любители музыки, я рад сообщить вам новость, которая в скором времени приведет в восхищение как всю Германию, так и более далекие страны. Я говорю о двух детях зальцбургского капельмейстера, знаменитого Моцарта. Представьте себе девочку 11 лет, которая исполняет на клавикордах и клавесине труднейшие сонаты удивительно точно, с невероятной легкостью и большим вкусом. Одно это способно привести в изумление публику. Но вы изумитесь еще больше, когда за клавесин сядет 7-летний мальчуган. Он играет не как дитя, а как взрослый мужчина. Представьте себе, он может часами импровизировать и аккомпанировать с листа. Признайтесь, такое невозможно себе представить. И тем не менее, это истинная правда. Более того, я видел, как он закрывал клавиатуру платком и играл так, словно видел клавиши. Я видел и слышал, как отдельные ноты брались на всевозможных инструментах, а он без запинки называл их из соседней комнаты. А когда звонил колокол или били часы, он мог немедленно определить тональность. Эти удивительные дети дважды выступали перед императрицей, а также давали концерты принцам и принцессам императорской семьи. Их приглашали самые высокопоставленные лица, и всюду они получали в награду замечательные подарки. Леопольд исподволь выяснил, где находятся дома аристократов, и узнав, что князь фон Цвейбрюкен, которым он был представлен в Вене, проживает в Нимфенбургском дворце, летней резиденции баварского курфюрста Максимилиана III, слышавшего игру детей еще до венских триумфов, отправился туда. Всей семьей они стали прогуливаться в саду перед дворцовыми окнами. Как и рассчитывал Леопольд, князь фон Цвейбрюкен заметил их и пригласил к себе. «Знает ли курфюрст, что вы находитесь здесь, господин Моцарт?» — спросил князь. «Нет, ваше сиятельство, мы только что приехали. Ах да, я читал об этом в газете». В восторге от того, что он первый обнаружил детей Моцарта, князь немедленно отправил нарочного с письмом к баварскому курфюрсту, спрашивая, не желает ли тот послушать игру этих чудес природы, детей Моцарта. А Моцартом приказал ждать. Нарочный скоро вернулся с ответом.

доставил гражданам Аугсбурга большое удовольствие, устроив в городе концерты, на которых выступили его замечательные дети. «Это произведет должное впечатление на архиепископа», — надеялся Леопольд. Из Аугсбурга они направились в богатый и музыкальный Штутгарт. Но, прослышав на постоялом дворе в Плохингене, что щедрый покровитель искусств герцог Вюртембергский находится не в Штутгарте, а в своем охотничьем замке вблизи Людвигсбурга, они тут же изменили планы. Запрягли свежих лошадей, на козлы сел новый кучер, и полдня они гнали в Людвигсбург в надежде получить аудиенцию у герцога. Но его величество охотился, и аудиенция не состоялась. «Герцога запрещено беспокоить, когда он на охоте», — сказали Леопольду. Тем не менее Леопольд был вынужден задержаться в Людвигсбурге. Оказалось, что его высочество забрал для своих нужд всех лошадей, и Леопольду пришлось уплатить круглую сумму за найденную в конце концов упряжку. Приятель Леопольда, немецкий скрипач, который хотел поступить в оркестр герцога, но был отвергнут, рассказал ему: «Герцог обожает итальянских музыкантов, а на немцев и смотреть не хочет. К тому же он самый настоящий деспот и сумасброд. Недаром говорят, что одна половина его подданных — солдаты и охотники, а вторая — нищие и бродяги». Но больше всего Леопольда беспокоил Вольферль. Мальчик утратил свою обычную живость и заскучал по Зальцбургу, а в то утро, когда они выехали из Людвигсбурга, Вольферль расплакался и стал проситься домой. Вольферль гордился, что он уже не маленький, а Наннерль всегда говорит: «плачут только маленькие». Но при мысли о том, что Шветценген, Гейдельберг, Франкфурт и другие города, где они собирались выступать, вдруг окажутся похожими на Людвигсбург, Вольферль не мог удержаться от слез. Людвигсбург — такой отвратительный город. Кроме того, ему не хватало ласки, которые его окружали в Аугсбурге дяди. Папа говорил, что их долг — познакомить Германию с настоящей музыкой, пусть даже многие ее не оценят. Однако играть для глухих к музыке людей не доставляло никакой радости. Герцог Клеменс болтал во время игры. От курфюрста несло конюшней, запах которой вызывал у Вольферля тошноту. А фон Цвейбрюкен, по утверждению папы, знаток музыки, предпочитал сонаты Саммартини сонатам Скарлатти, хотя любой маломальски смыслящий в музыке человек понимал, что Скарлатти несравненно выше. И все они ничего не понимали в музыке, хоть и хвалили его игру. Курфюрст так плохо играл на виолончели, что Вольферлю хотелось плакать. Если, как говорит папа, за грехи попадают в ад, курфюрст именно туда и угодит. Но когда он высказал все это папе, тот усмехнулся и посоветовал держать подобные мысли при себе. На глазах Вольферля выступили слезы, и он спросил: «Я плохой мальчик?» В порыве нежности папа поцеловал его. Обычно папа был так занят устройством дел, что у него не оставалось времени на ласку, и воскликнул: «Неплохой, просто невежливый, но сказал ты правду». Папа стал всем делиться с Вольферлем. Он хотел научить его разбираться в людях, событиях и обстоятельствах не хуже, чем в музыке. «Это играет важную роль в жизни музыканта», — сказал папа, — «каким бы одаренным он ни был». Вольферль спросил папу, почему они только переночевали в Ульме и уехали, хотя там был концертный зал. Папа ответил: «Ульм — уродливый, старомодный и неинтересный город, так же, как и Вестерштеттен, Гёппинген и Плохинген. В этих городах все третьесортное. Там не услышишь хорошей музыки. Но надо признать, что Вюртембергское княжество очень красиво, хоть герцог и опустошает его своими охотами и военными забавами». Они проехали через готический Айнсвайнген, и папа шепнул Вольферлю: «Отвратительное место, и к тому же населен одними лютеранами». Папе понравился Брухзаль, где преобладал стиль барокко и жили в основном католики. он решил задержаться в нем, объявив: «Достойный город, здесь следует остановиться и познакомиться с ним поближе». В Шветцингене, летней резиденции курфюрста Карла Теодора Мангеймского, прославленного ценителя музыки, они побывали на концерте местного оркестра, и папа сказал: «Это самый лучший немецкий оркестр». Вольфрель еще раньше пришел к такому же заключению. Ему не терпелось выступить перед мангеймскими музыкантами. Он не сомневался, что они будут благодарными слушателями. Вольфрель играл лирично, слегка импровизируя, но точно следуя мелодии. Музыканты восторженно аплодировали, и Вольфрель готов был играть для них без конца. Однако после двух вызовов папа остановил его. Сам курфюрст выразил желание послушать мальчика, и папа не хотел переутомить сына. Неудивительно, что после второго концерта папа написал Хагенауэру: «В Шветцингене дети произвели фурор. Курфюрст чрезвычайно высоко оценил их исполнение. Они поразили всех своим мастерством и вкусом. По общему мнению, их игра достойна Мангейма. Иными словами, исключительно». Леопольд покинул Шветцинген с чувством искреннего сожаления. Одно приглашение следовало за другим, и дети играли подолгу и допоздна, и ни один из них, к счастью, ни разу не заболел. Это обстоятельство смягчило и Анну-Марию, которую по-прежнему тревожило их здоровье. Кроме того, музыканты Мангеймского оркестра, а чем больше Леопольд слушал его, тем сильнее убеждался, что это лучший оркестр в Германии, не раз восхищались талантом детей. К тому же Леопольд заработал здесь еще одну сотню гульденов. Но больше всего его порадовали слова Карла Теодора. Послушав игру Вольфреля на скрипке — Вольфрель до этого никогда не играл на скрипке публично, хотя и регулярно упражнялся — Карл Теодор воскликнул: «Господин Моцарт, ваш сын — чудо, а вы, его учитель, просто гений. Будь ваш сын постарше и не имея вы сами других обязательств, я был бы рад принять вас обоих в свою капеллу». Каждый раз, вспоминая эту фразу, Леопольд сиял от счастья, и его охватывало сомнение, а не следовало ли ему на деле проверить искренность предложения Мангеймского курфюрста. В Гейдельберге Вольфрель одержал новую победу. Городской магистрат пригласил мальчика, вести об успехах Вольфреля опередили его появление, сыграть на великолепном органе, стоявшем в знаменитой Гейдельбергской церкви Святого Духа, что само по себе являлось большой честью. Исполнение Вольфреля отличалось такой звучностью, выразительностью и красотой, что магистр приказал выгравировать на органе его имя и дату концерта, чтобы навеки сохранить память об этом событии. Во Франкфурте по настоянию Леопольда, помимо обычной программы, Вольфрель выступил еще и с игрой на органе. Концерт привлек очень много слушателей, публика шумно аплодировала, и Леопольд остался весьма доволен сбором. Посланник Марии Терезии граф фон Перген поздравил Леопольда с успехом. В это время к ним приблизился человек средних лет в сопровождении юноши, который выразил желание познакомиться с импресарио господином Моцартом. Граф фон Перген представил их: «Господин Иоганн Гёте, один из наших имперских советников, и его сын Иоганн Вольфганг». Леопольд почувствовал, что граф не слишком расположен к господину Гёте, но старается быть предупредительным, потому что тот пользуется известным влиянием. Он отметил про себя, что лицо отца угрюмо, а сын — его полная противоположность. Правда, крупный нос и большой рот Иоганна Вольфганга не соответствовали образцам мужской красоты, но приветливое выражение лица делало юношу по-своему привлекательным, особенно в сравнении с насупленным отцом. «Господин Моцарт, мой сын заинтересовался вашим сыном», — сказал старший Гёте. «Он не верит, что ему всего 7 лет». «Да, всего-навсего 7 лет», — Леопольд взглянул на сцену, где стоял Вольферль. Мальчик, не обращая внимания на похвалы окружившей его толпы, взглядом искал Анну-Марию, желая увериться в ее одобрении. И когда она послала ему воздушный поцелуй, радостно засмеялся. «Но это же замечательно», — сказал Гёте-младший. «Я старше его вдвое, с младенчества играю на клавесине, но куда мне до него?» «Мой сын хочет слишком многого», — пояснил господин Гёте. «В 14 лет он рисует и играет, пишет стихи, занимается фехтованием, верховой ездой. Одним словом, законченный дилетант», — насмешливо прервал старшего Гёте граф фон Перген. «Ни в коем случае», — ужаснулся господин Гёте. Заметив, что дети поджидают его, Леопольд поспешил водворить мир. «Я уверен, господин Гёте, ваш сын многого достигнет в жизни. Пустой комплимент, но что еще можно было сказать?» Гёте-старший недоверчиво хмыкнул. «Господин Моцарт, если вашему сыну всего 7 лет, зачем вы наряжаете его как взрослого и заставляете носить пудренный парик и шпагу?» — спросил Гёте-младший. «А играет он, по вашему мнению, как взрослый?» «Еще бы!» — с энтузиазмом откликнулся Гёте. «Так почему же не одевать его как взрослого?» «Но он еще ребенок. Вы же тоже одеты как взрослый. Мне 14 лет. А между тем вы еще ребенок». Но, увидев, что юный Гёте вдруг вспыхнул, совсем как Вольферль на сцене, Леопольд добавил: «Хоть и развитые не по годам». Гёте отец нахмурился, граф фон Перген улыбнулся, но оба промолчали. Желая показать, что и он обучен манерам, Леопольд предложил: «Господин Вольфганг Гёте, а вы не хотели бы познакомиться с моим сыном?» В душе Леопольд считал, что мальчику больше подошло бы познакомиться с Наннерль, которая была младше его на 2 года. С девочкой они нашли бы общий язык, но потом решил, что это ни к чему. «А все же в молодом Гёте есть много привлекательного», — подумал он. Юный Гёте задумался, но когда дети были уже совсем близко, вдруг ответил: «Нет». Что нового о его игре может сказать он этому маленькому человечку? Все уже сказано другими. Так Вольфгангу Моцарту и Вольфгангу Гёте не суждено было даже познакомиться. В историю каждый из них вошел своим путем.